Кир Булычев. Золотые рыбки снова в продаже. Умные люди говорят, никогда не возвращайся на место, где ты испытал счастье или встретил любовь. Ибо в таком случае тебя постигнет горькое разочарование. Как-то лет 20 назад Удалов поехал в дальние Зубрилки на озеро Кочевое. Была у него с собой одна удочка и крючок. Простите за выражение, хлипкие, как мышцы у шахматиста. И что вы думаете, клевало, словно началось великое переселение рыб, или крючок был смазан рыбьим героином? За час, пока гигантская щука не откусила крючок вместе с поплавком, Удалов вытащил около 6 килограммов различных рыб, включая трех подлещиков, налима, пескарей, карася в две ладони шириной и угря, а угрей в кочевом отродясь не водилось. Мало кто из друзей в гусляре поверил в такое везение. Впрочем, Удалов и не настаивал, потому что и сам не до конца поверил своему счастью. Тут бы Удалову и почить на лаврах, но захотелось еще раз испытать удачу. Через 3 недели он снова отправился на озеро Кочевое, взяв с собой 3 удочки, набор крючков, вплоть до спецкрюка, позаимствованного у коллекционера крючков Юка-зрителя и рассчитанного на крокодилов, спецзаказ, колумбийский вариант, изысканную наживку и сапоги до чресел. Занял то же самое место, напрягся и подвинул к себе поближе ведро для добычи. Он провел там целый день. Подходили местные жители и уговаривали гостя не тратить времени даром, потому что в этом месте рыба не клюет. Удалов посмеивался, но не уходил. Ушел он только когда стемнело, ведро оставил, забыл. Да и на что человеку пустое пластиковое ведро? Хоть бы и головастик попался. Я привожу здесь этот пример, чтобы показать. Любая принципиальная мысль отлично иллюстрируется на конкретном житейском уровне. Не столь важно, принес Удалов угря или пескаря, главное, не возвращайтесь на место счастья. Некогда лет 30 назад, когда все мы были молодыми, а обуреваемые тщеславием чиновники не объявили еще великий гусляр родины Снегурочки со всеми далеко идущими последствиями, в городе произошло фантастическое событие, о котором много писали и даже сняли кинофильм. В зоомагазин завезли, вернее всего, по недосмотру, партию золотых рыбок. Жители гусляра довольно быстро раскусили, что к чему, и шустро разобрали товар. Золотые рыбки родом из Китая оказались классическими обитателями сказок и анекдотов. Они могли в умеренных пределах говорить, и каждая была способна выполнить 3 желания. Неожиданное сочетание сказочных возможностей и житейских потребностей гуслярцев привело к ряду комических и трагических ситуаций. Но, к счастью, в конце концов, все обошлось, потому что владельцы рыбок не обладали разнузданным воображением, и их запросы находились в пределах допустимого. В те годы, должен вам сказать, жители районного центра Вологодской области за границей не бывали, американских фильмов не видали, об иностранной валюте читали только в фельетонах и верили в бессмертие советской власти. Так что их желания находили выражение в образах дозволенных и приемлемых. И чаще всего гуслярцам хотелось получить доступ к водке в больших количествах, потому что дефицит колбасы пережить было можно, а острую нехватку водки, характерную для эпохи строительства социализма, в одной отдельно взятой у кого-то стране, переживали с трудом. Так что уже через 30 минут после появления рыбок в гусляре в его водопроводе вместо воды текла водка, и пока сознательные граждане не пожелали обратного, можно было набирать водку из крана ведрами, что и успели сделать самые сообразительные жители нашего города. Когда рыбки, выполнив просьбы и мольбы своих временных владельцев, уплыли метать икру в Саргассово море, гуслярцы схватились за непутевые головы. Что мы наделали? Мы же не то просили. Мы же остались без автомобилей и квартир, без роялей и прекрасных невест. Новая корыта – это не предел мечтаний. Гуслярцы ощущали себя как знатные посетители петербургского салона, спешившие навстречу с молодым и модным поэтом Мишелем Лермонтовым, который объявил заранее, что только для избранных прочтет свою новую поэму. В назначенный час Лермонтов явился в зал, держа под мышкой тяжелый фолиант, переплетенный в кожу. Он уселся на почетное место, раскрыл фолиант, долго откашливался, а затем прочел 4 строчки. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Трудно описать разочарование, охватившее слушателей. Лермонтов в тот вечер набрал еще 2 дюжины неумолимых врагов. Но в гусляре как и в том салоне, пришлось смириться с событиями, сделав вид, что иного и не ожидали. Рыбки сделали свое дело, а люди этим воспользовались. Лермонтов прочел новую поэму, хоть и коротенькую, но ведь мы были в числе тех избранных, которым он доверил первое знакомство со своим опусом. И великий гусляр погрузился в ожидание. Тем более, что фильм, посвященный этому событию, на широкий экран тогда не был выпущен, потому что как раз в то время началась отчаянная и безнадежная борьба с алкоголизмом, а фильм был признан пропагандой этой пагубной привычки. И так прошло 30 лет со дня появления рыбок и 15 с начала той уже забытой антиалкогольной кампании. Как и первый раз, золотые рыбки попали в великий гусляр по ошибке. Есть различные мнения, кому и для чего они предназначались. Эту загадку можно решить, если выяснить, каков потолок рыбьих возможностей. К примеру, может ли золотая рыбка установить мир на Ближнем Востоке или хотя бы указать местонахождение Усамы бен Ладена? И второй важный вопрос. Если в гусляр привезли целый аквариум золотых рыбок, значит, где-то существует питомник рыбок и лежит их икра. Когда 30 лет назад гуслярцы загадывали свои скромные желания, силы зла не успели спохватиться. Растянутое вступление к интересной истории понадобилось мне, чтобы подготовить читателя к тому, что приключения не повторяются, и если один раз вам что-то сойдет с рук, то вторично на милость судьбы лучше не рассчитывать. Зоомагазин в Великом Гусляре, как и много лет назад, делил небольшое помещение с канцтоварами. Но теперь куда выгоднее торговать продуктами, чем животными. Правый угол занимают полки с кошачьим и собачьим кормом, который часто показывают по телевизору, где породистые собаки хвастаются перед обыкновенными своей блестящей шерстью и гладкостью морд, потому что предпочитают катышки, подобные козьим орешкам, обыкновенной еде. Магазин этот приватизированный как бы принадлежал народу в лице Оксаны Косых, проживающей на Кипре. А работают в нем сестры Трофимовы, Алена и Оля. Очень похожие внешне, ибо они близнецы. Отличить их чужому человеку невозможно, но мать отличает по родинке, которая у одной из них на правой щеке, а у другой на левой. Впрочем, есть еще одно отличие. Одна из них, Лена, беременная на 6-м месяце, а вторая еще девушка. В тот июньский день, когда все началось, возле Оли в канцтоварах стоял Мирослав Галкин, ее воздыхатель. У Лены, которая на 6-м месяце, воздыхателя не было, потому что он уехал в Котлас заработать денег к свадьбе. Там и сгинул. У дверей остановилась машина, «Газель». Заглянул известный девушкам шофер Никодим в коже и заклепках и от двери крикнул. «Товар принимать будем!» Мирослав, бритый, плечистый, но не заработавший еще золотой цепи, пошел помогать. Они вдвоем занесли сначала 10-литровый бидон с мотылем, а потом большой ящик, в щелях между досок которого вырисовывались стружки и поблескивало стекло. Ящик был тяжел, на нем было немало наклеек. «Что там?» – спросила Ольга. Алена, которая была в положении, торговала авторучками и клеевыми палочками, предположила. «Что-нибудь межпланетное?» Как вы знаете, особенность Великого Гусляра заключается в том, что он стоит на возвышенности, не видный с Земли, но совершенно очевидный при взгляде из космоса. Это и привлекает к гусляру инопланетян, которые совершают посадки в окрестностях города и порой общаются с наиболее любопытными на их взгляд туземцами. А из туземцев им более других приглянулся Корнелий Удалов. Он даже неоднократно бывал за пределами Солнечной системы. Поэтому неудивительно, что если в любом другом русском городе слова Лены были бы встречены хохотом и восприняты как глупая шутка, то в гусляре никто не удивился, только разумная Ольга спросила, а накладные в порядке? «Держи», — сказал Никодим, который, кстати, был засланным с 2Х-шпионом и таился в гусляре в ожидании сигнала к началу вторжения. Но пока сигнала не поступало, он оставался обыкновенным простым человеком и никому вреда не делал. Когда сигнал поступит, Никодим, конечно же, станет страшен, но, может быть, это случится не скоро. Накладная была в норме. В накладной значилось. 23 золотые рыбки, конфискат, поступили с Хабаровской таможни 24 мая СГ. Там еще многое было написано, в том числе цена за штуку, постановление санитарного карантина и даже незаметная печать ФСБ. В общем, дело обыкновенное, товар тоже нормальный. Хоть и любопытный. Уже много лет магазин золотых рыбок не поступало. Может, в Архангельске они и были, или в Вологде, но Великий Гусляр – слишком малый и тонкий периферийный сосуд в системе государственного кровоснабжения. Сюда и попугаев не завозят. «Конфискат», – сказал Никодим. «Значит, по низкой цене. Так всегда бывает». Посмотрели в ценник. Рыбки были оценены по 60 рублей с копейками. Недорого. «Хорошо», – сказал Мирослав по прозвищу Слава Шкет. «Если их на щи пустить, не разоримся». И громко рассмеялся. За его смехом не слышен был гул негодования, что донесся из ящика. Тем временем Никодим принес молоток и клещи, не спеша и осторожно, так как был человеком обстоятельным, иначе бы его в шпионы не взяли, и отодрал доски. В груди стружек стояла колоссальная 50-литровая бутыль темно-зеленого стекла. В ней поблескивали золотые искорки рыбки. «У тебя аквариум был», — сказала Лена. «В кладовке». «И точно», — согласилась Ольга, и послала мужиков в кладовку за аквариумом. Аквариум был велик. Из него выскочили семьей обиженные пауки. Лена принесла мокрую тряпку, у нее уже появилась округлость и солидность в движениях, свойственная будущей матери. Хотя при том и возникала и угрюмость, характерная для девушек, которые вовсе не собирались становиться матерями в ближайшие лет 5-6. Ольга протерла аквариум, а Мирослав с Никодимом натаскали воды. Никодиму пора было ехать дальше, но что-то его задержало в магазине. А он, как опытный разведчик, не стал спорить со своим внутренним голосом. Наконец, подготовка аквариума была закончена. К этому времени в магазине появились кое-какие покупатели. Пришел старик Ложкин. Он был один из немногих гуслярцев, кто 30 лет назад, будучи уже пожилым человеком, ветераном труда, приобрел говорящую золотую рыбку. С тех пор он ждал, не привезут ли снова золотых рыбок, но ни с кем своей надежды не делился. Засмеют или станут дежурить у магазина, чтобы его опередить. Заглянул Корнелий Удалов. Ему нужен был мотыль. Он тоже не спешил. Гражданка Гаврилова посмотрела, какая бутыль появилась в магазине. Это была бутыль ее мечты. Несколько ведер огурцов можно было в ней засолить. Так что вокруг стояли свидетели. Оля зачерпывала рыбок из бутыли с очком на длинной ручке и перекладывала их в аквариум. Рыбки сами подплывали к сачку. Видно, им не терпелось очутиться в нормальных условиях существования. И все же в то время еще никто из зрителей не подозревал, что в гусляр вновь пожаловало чудо, которое несет в себе испытания и даже кое-для кого трагедию. Чтобы предвосхитить события, я позволю себе напомнить, что состояние дел в городе, стране и на всей планете за 30 лет кардинально изменилось. Некоторые события и явления, которые казались чрезвычайно важными, никого уже не пугали. Зато некие пустяковые 30 лет назад ситуации приобрели первостепенное значение. И еще ничего не случилось, но в воздухе произошло нагнетание напряжения. Мгновенно вымерли почти все комары. У одной женщины в тупике за речным техникумом чуть не случился выкидыш. Слава богу, обошлось, потому что беременность у нее была ложной. Тучи набежали со всех сторон, стемнело, и едва не пошел град. Вперед вышла Гаврилова и спросила: «Бутыль сколько стоит?» «Бутыль», — ответил Никодим, — «надо возвращать. Это государственное имущество». «А если не возвращать?» Лена и Ольга одинаково развели руками. Гаврилова обиделась. И тогда Ложкин сказал: «Парочку заверните». «121 рубль», — сразу посчитала Ольга. Ложкин принялся копаться в бумажнике. И все понимали, что даже если у него наберется рублей 50, он их постарается не отдавать. Он копался и говорил: «Цена явно завышенная. Мне вчера по почте предлагали 5 штук по 22 рубля». Удалов купил одну рыбку, и Ольга дала ему банку. «Корнелий Иванович», — сказал Ложкин, — «одолжи сотню до пенсии». «Нет у меня сотни», — честно признался Удалов. Он понес рыбку к выходу. Он глядел на рыбку и вспоминал другую, которая исполнила ему 3 желания. И неудивительно, что у выхода он спросил: «Ты случайно не говорящая?» Хотя понимал, что вторично в ту же реку человек не войдет. Это еще Демокрит говорил в древнегреческие времена. Рыбка поднялась к поверхности воды и негромко произнесла: «Сперва надо меня покормить». Другой на месте Удалова мог рухнуть в обморок или впасть в истерику. Но жизненный опыт Корнелия Ивановича таков, что говорящие рыбы ему не в диковинку. поэтому он спокойно ответил. «Сейчас домой придем, покормлю». Именно эти слова и услышал старик Ложкин, который шел сзади в надежде выпросить 100 рублей у соседа. И он все понял. Вы думаете, что Ложкин упал перед Удаловым на колени и стал просить в долг? Или вы полагаете, что он кинулся со всех своих старческих ног домой, чтобы выпросить денег у жены? Да ничего подобного. Ложкин развернулся и строевым шагом направился к магазину. Там он вытащил 100 запрятанную в правый носок, не обувшись, проскакал на одной ноге к прилавку и крикнул. «Нет, 2 штуки! Пенсионерам скидка!» «У нас скидок нет», — заметил Мирослав. И тут одна из рыбок в аквариуме поднялась к поверхности воды и сказала четко, так что на весь магазин было слышно. «Нет смысла покупать 2 рыбки в одни руки. 3 желания на владельца. Хоть всех нас приобрети». «В пакет ее! Пластиковый пакет!» — сообразил Ложкин. Ольга подчинилась. Рыбка перекочевала в пластиковый пакет, и Ложкин строго сказал продавщице. «Сейчас жену пришлю». «Ничего не выйдет», — ответила ему рыбка. «Хитрый ты больно». Эти разговоры не прошли незамеченными. Рыбки сами провоцировали людей, ведь в их интересах было поскорее разделаться с желаниями и уплыть в Саргассово море, метать икру. В мгновение ока выстроилась очередь, и начался общий галдеж. «Ведь у нас так просто золотых рыбок не продают». Конечно, золотую рыбку купил Саша Грубин. Одна досталась корреспонденту гуслярского знамени Михаилу Стендалю. Забежавшая на шум Ванда Казимировна тоже взяла. Частью Гаврилова ей очередь заняла. Лена, сестра Ольги, отлила 1 рыбку с водой в стакан для карандашей. Мирослав схватил 1, помчался на улицу сообщать, кому следует. А Никодим сделал шаг в сторону и нажал себе на ноготь правого мизинца, где таился межпланетный сотовый, и вышел на резидента в системе. Тот велел взять сколько можно и постараться отравить остальных рыбок, чтобы не достались врагам. Постепенно новость прокатилась по городу и вызвала к жизни круги по воде городского существования. Миша Стендаль как раз вышел из шумящего магазинчика, когда у дверей его, столкнувшись бамперами, тормознули джип Армена Лаубазанца и джип цыгана Миколы. Совершенно одинаковые, потому что эти бандиты соперничали даже в мелочах, хотя держали совсем разные крыши. И тут же, растолкав их, затормозила черная «Волга» Ираиды Тихоновны из гордома. Ей кто-то уже успел сообщить. Обитатели автомобилей полагали, что золотых рыбок им вынесут из магазина на подносиках, но ничего такого не произошло, потому что там как раз шел дележ последних экземпляров. И тогда, не выдержав ожидания, Армен Лаубазанц, Микола и Ираида Тихоновна, посражавшись в дверях, ворвались в магазин. Первым к прилавку всех растолкав, пробился Армен Лаубазанц и строго приказал. «Всех мне завернуть! Слышь, что говорю?» «А ты его не слушай!» — отозвался Микола. «Ведро неси! Я всех беру, баксами плачу!» Это была ложь, так как Микола контролировал всех нищих в районе, и доходы у него были в металлических рублях. За спиной Ираиды Тихоновны стоял старшина Пилипенко-младший. «Где товар?» — спросила Ираида. Именно в этот момент Марта Викторовна Посольская, библиотекарша из детского дома, пробиралась к выходу, прижимая к животику банку с золотой рыбкой. «Гражданка!» — приказала Ираида. «Немедленно верните товар! Есть основания подозревать, что товар продается без сертификата качества! А ну-ка, старшина, примите меры!» Старшина Пилипенко выхватил банку из рук библиотекарши. Но тут произошло колебание воздуха, и банка в руках старшины опустела, а золотая рыбка тихо сказала из сумочки Марты Викторовны. «Бежим до ближайшего крана. Смочишь носовой платок и завернешь меня, чтобы не померла, ясно?» «Ясно», — пискнула библиотекарша и побежала к водопроводной колонке. Хуже всего пришлось Лене и Оле, потому что бандиты, а также Ираида устроили в магазине обыск. Хорошо еще рыбка была спрятана в стакане для карандашей, и ее не нашли. К тому же обиженные правители гусляра мешали друг другу и старшине Пилипенко. Ничего не найдя, они стали требовать от девушек список покупателей, но списка Оля дать не смогла, потому что сама не заметила в толкучке и суете, кто и что купил. Да и не хотела она признаваться, подводить людей. Так что вскоре автомобили разлетелись от магазина и помчались по улицам. Лаубазанц, Микола и Ираида искали покупателей. А вдруг удастся кого-нибудь поймать? Но не удалось. Первым загадал желание Мирослав. Он был человеком простым, но с запросами. «Слушай, а ты в натуре исполняешь?» — спросил этот любознательный молодой человек, отойдя в сквер и усевшись там на лавочку. «А ты испытай», — предложила рыбка. «А шо? Испытаю». И Мирослав принялся думать. И очень скоро придумал, потому что у него, как и у каждого молодого человека, наших дней была мечта. «Цепь желаю», — ответил он. «Как у Миколы». «А кто такой Микола?» — спросила рыбка. «Не проблема», — ответил Мирослав. «Я про цепь». «Металл?» «Золото, а то как». «А вес какой?» «От пуза», — сказал Мирослав. «Кулак». Воображение у него было развито примитивно, но было оно бурным. «Длина». Рыбка Мирославу попалась серьезная, с конкретным мышлением. Мирослав развел руками. Рыбка была при этом недоверчивая. «А отпустишь?» — спросила она. «А куда тебя отпустить?» «В реку». «А сколько желаний?» «Давай так договоримся», — сказала хитрая рыбка. «Желание будет одно, но тройное. Такой цепи ни у одного крутого не найдется». «В натуре?» «Спрашиваешь». «Тогда давай». «На берегу реки». Мирослав раскинул мозгами и решил, пока не появится цепь, в воду ее не кину. До реки было недалеко. Мирослав зажал рыбку в кулак и сказал: «Давай цепь». И тут же неумолимая сила потянула его к земле. «Кидай!» – пискнула рыбка. Рука Мирослава разжалась, и рыбка по дуге полетела в реку, легонько и мелодично, смеясь на лету. А Мирослав уселся на берегу и больше подняться не сумел. Золотая цепь, точно повторяющая якорную по размеру, звеньев и длине, обвелась вокруг шеи молодого человека, не спадая на живот и чресла. Мирослав попытался подняться, но его зад не мог оторваться от земли, и цепь опрокинула его на траву. В таком положении его увидела Лика Пилигримова, могучая красавица, наездница и пловчиха брасом, существо циничное и находчивое. Ей рыбки не досталось, впрочем, она до того момента и не подозревала о существовании таких крошек. «Это что за бутафория?» – спросила женщина. «Ты что думаешь, если у тебя цепь из папье-маше или детского пластика, то тебя за крутого будут держать? Бросай, выкобениваться, парень, вставай!» И со всей своей недюжиной силой Лика рванула на себя золотую цепь. К счастью для Мирослава, цепь была настолько тяжелой, что Лика не смогла ее поднять и задушить юношу. Наоборот, она, Лика, сама взлетела в воздух и брякнулась рядом с Мирославом. «Ты что?» — ахнула она, переводя дух. «Приковал ее, что ли?» И тут только Мирослав смог настолько собраться с духом, что произнес: «Кем мне быть? Прух полезла!» На своем простом языке он поведал Лике о том, как исполнилось его желание. Лика была женщиной не глупой, поэтому она сразу задала главный вопрос. «А еще два желания, где они?» «Тю-тю», — сказал Мирослав, поглаживая цепь, как мать гладит по головке красивого ребеночка. «Я ее отпустил». «Ты что, кретин, что ли?» «А шо?» Мирослав не мог понять, чем он прогневил женщину, которой питал самые добрые чувства, то есть хотел лежать с ней на сеновале. «Я ей, она мне». «А еще два желания. Господи, мне столько всего не хватает». «А ты попроси», — сказал Мирослав. «Может, она еще не уплыла?» Лика бросилась к берегу. «Эй!» — сказала она негромко. «Рыбка, ты где?» Никакого ответа. «Слушай!» — продолжала Лика уже погромче. «Отзовись! Если тебе чего надо, я тебе обеспечу. Я в этом городишке не последний человек. Говори, что тебе надо!» Молчание. Как будто Лика с рыбой разговаривает, а та молчит, как рыба. «Ты думаешь, я верю, что ты меня не слышишь? Никуда ты не делась! Ты своих товарок поджидаешь. Думаешь, сочканула и с концами? Фига с два. Я тебя из-под воды достану. А ну отзывайся и сразу за работу». Молчание. Но потом раздался долгий глубокий вздох, будто вздохнула корова, а не золотая рыбка. «Стыдно?» — спросила Лика. Недалеко от берега по воде пошли круги. Появился небольшой рыбий ротик. Что-то золотое сверкнуло сквозь водоросли. «Как договаривались», — сказала рыбка. «С кретином договаривайся, не договаривайся, сделка значения не имеет. Тебе любой психиатр скажет». «Ну я же не могу на тебя работать», — сказала рыбка. «Мой хозяин сидит под гнетом золота». И тут рыбка замолкла, и надолго. потому что по реке промчался катерок, загрохотал, завонял, надымил. Лика обернулась к Мирославу, который покорно сидел, опутанный золотой цепью. «Ну давай, мыслитель!» – торопила Лика. «Загадывай для меня два желания!» «А мне?» – просил мыслитель. «А ты уже получил в валюте!» – ответила Лика. «Ну, я лучше сам еще загадаю». «Я тебе загадаю». «А в натуре?» Мирослав как мог поднялся и крикнул в сторону реки. «Эй, ты, золотая, блин! Давай мне второе желание!» Лика поняла, что ее могут ограбить. Она пантерой кинулась на Мирослава и стала сильными пальцами сжимать ему челюсть. Мирослав, конечно же, запротивлялся, хоть и был прикован, как Прометей. «Желаю!» – вопил он. «Желаю, понимаешь? Желаю!» И тут его охватила тупость. Ведь человеку надо за секунду в пылу борьбы с красивой и сильной бабой придумать такое желание, чтобы все офигели. И вот сформулировалось. Изо рта выскочили слова. «Желаю еще одну цепь длиннее первой, вот!» А так как цепь возникла и шлепнулась на его голову, то Мирослав исчез под грудой золота. Но в эту груду проникла правая рука Лики, которая твердо держала молодого человека за глотку. «Придушу!» — убедительно сказала она. «Если сейчас не скажешь!» «Больно!» «Повторяй!» Голос Мирослава из-под золотых цепей доносился тускло и хрипло. Он повторял за Ликой. «Желаю подарить гражданке Леокадии Семеновне Пилигримовой 600-й Мерседес серебряного цвета. Дарственное прилагается!» «Желаю подарить гражданке Леокадии Семеновне Пилигримовой 600-й Мерседес серебряного цвета. Дарственное прилагается!» Мерседес возник из небытия, как запрошено, серебряного цвета. Алика принялась разглядывать дарственную, потому что верила в силу официальной бумаги. «Спасибо», — сказала она груди золота. Николай Ложкин, бодрый ветеран 86 лет, ворвался домой, пробежал на кухню и вывалил рыбку в большой медный таз для варенья, залил ее водой и стал любоваться. Зрелище было впечатляющим. Золотая рыбка в золотом тазу, освещенном через раскрытое окно золотыми лучами солнца. «Ну, прямо картина Шишкина», — сказал старик. Его жена смотрела на рыбку с печалью, потому что была лишена эстетического чувства. К тому же обладала хорошей памятью и не ждала от рыбки ничего хорошего. Столько лет ее муж ждал возвращения золотых рыбок в гусляр. Каждый день посещал зоомагазин, писал на бумажках списки желаний, сжигал бумажки в пепельнице, жевал пепел, чтобы никто никогда не догадался, а рыбок все не привозили. Жена Ложкина надеялась, что удастся дожить благополучно, не дождавшись новых рыбок и новых переживаний. Наверное, ее мысли вызовут у вас недоумение. В конце концов, ничего дурного предыдущие рыбки Ложкиным не сделали. Но с тех пор изменилась не только страна. Изменился старик Ложкин. Если всю жизнь он был политически активным человеком, то теперь в глубокой старости превратился в борца за идеалы прошлого. Программой «Минимум» для Ложкина стала публикация его собрания сочинений, начиная с заметок в стенгазету «По Бухаринскому пути», переименованную вскоре в «Боевой листок. Смерть наймитам», до характеристик на соседей и даже детских сказок с измененным классовым содержанием, которые Ложкин писал по поручению домкома. «Желание заказывать будешь?» – спросила жена. «У меня все уже разложено по полкам», — ответил муж. Он выпрямился, приподнял острый подбородок, седая прядь косо опустилась на лоб. Некогда она именовалась чубом. Грудь вылезла вперед колесом, в глазах появилось яростное выражение. Всю жизнь Ложкин провел на переднем крае обороны социализма от многочисленных недругов, но сохранил главное — жизнь, здоровье и преданность идеалам. «Первое желание», — произнес Ложкин. «Собрание сочинений в однотомнике». «И зачем тебе, Коля, такая слава?» — вздохнула его супруга. «Народ должен знать своих героев», — пояснил Ложкин. «А вот про два других желания тебе знать не положено». «Может, что по хозяйству?» — спросила супруга. «У нас корыто прохудилось». «Без намеков», — взвился Ложкин. «Как мы знаем из исторического опыта, желаний всего три, а пожеланий десятки. Не зря я всю сознательную жизнь отдал идеалам». Он обнял медный таз и понес в комнату. Там поставил на подоконник, с чтобы не спускать глаз с драгоценной рыбки, которая поняла, с какой целью ее будут использовать, и молчала, рта не смела открыть. Алошкин принялся доставать из ящика стола и раскладывать перед собой тетради, листы, листки и бумажки, письма и квитанции, из которых и складывалась его сознательная жизнь. Еще в детском саду Ложкина научили ябедничать. Считалось, что это главная обязанность ребенка страны Советов. И первым героем этой страны был ябеда Павлик Морозов, который так наябедничал на родного папу, что папу расстреляли без всякой пощады. В старшей группе детского садика Коля Ложкин уже так хорошо усвоил эту истину, что когда воспитательница Клава Селезнева оставила его без компота за то, что баловался и щипал девочек, он в самый разгар мертвого часа оставил свою постельку, выбрался через дыру в заборе на улицу и добежал до редакции газеты «Гуслярское знамя». А там рассказал дяде редактору, что воспитательница тетя Клава – вредитель, потому что морит голодом пролетарских детей, а когда плохиши нападут на нашу страну, наши мальчишики-бальчиши будут такие слабенькие, что не смогут дать им отпор. В иной ситуации редактор посмеялся бы и отвел мальчика обратно в садик. Но как раз за день до этого в газете был арестован главный редактор за то, что подсыпал иголки в корм скоту. Неудивительно, что молодой редактор Малюшкин догадался, что мальчонка не случайно пришел именно к нему. Он понял, это и есть главное испытание. От того, как он его вынесет, выполнит, выдержит, зависит его судьба и жизнь. «Молодец, хлопчик», — сказал Малюшкин. «Так держать». Он дал ему ириску и позвонил в органы. Когда руководство детского садика сменили, встал вопрос, принимать ли мальчика Ложкина в пионеры сейчас или погодить до положенного возраста. Приняли, написали о том в журнале «Пионер». И так возникло движение ложкинцев под лозунгом «Скажи суровую правду». Когда все ложкинцы сказали друг о друге суровую правду, движение истощилось. Потом Ложкин пошел в школу. Ходил он туда редко, потому что искал шпионов и вредителей. Их тогда в стране развелось немало. Репутация у Ложкина была такая боевая, что когда он приходил в школу, школа пустела. Кто не успел уйти через дверь, выбрасывались через задние окна. Порой улицы пустели, когда по ним проходил пионер Ложкин. Особенно когда коммунист Эрнст Тельман прислал ему барабан и палочки. Учиться дальше Ложкин не смог, потому что трудился на выборных должностях. Но и там он большой карьеры не сделал, так как им руководила страсть к совершенству, выражавшаяся в графоманском зуде. Каждый день он писал очередной опус. Клеветническое жизнеописание того или иного своего коллеги или соседа. Ему долгое время верили, придуманные заговоры пресекали. Заговорщиков карали, и, может быть, покарали бы весь город, если бы в один прекрасный день Ложкин не написал совершенно обоснованный донос на самого себя, в конце которого призвал всех сотрудников правоохранительных органов заняться собственными преступлениями. Заключать под стражу Ложкина не стали, но перевели на творческую работу. Его назначили детским писателем. Так в Великом Гуслюе появился первый сказочник. В конце 30-х годов Ложкин выпустил первый сборник переосмысленных в духе марксизма и современной политической обстановки народных и волшебных сказок. Тираж сборника был невелик, и весь вскоре исчез. Но одна из сказок затерялась в письменном столе писателя. И вот теперь, готовя к изданию собрания своих сочинений, Ложкин эту сказку обнаружил и перечитал. Сказка называлась «Подвиг красной косынки». Мама сказала Карине Пионеровой, ученице 7 класса, отличнице и общественнице: «Отправляйся на 6-й перегон и отнеси бабушке Лукерии Сидоровне пирожок с капустой и последний номер газеты «Гуслярское знамя» со стенографическим отчетом очистки рядов партийной организации нашего района». «Как только я завершу приготовление уроков», — ответила Карина, — «я немедленно выполню твою просьбу, мама моя». «Не задерживайся и возвращайся домой до темноты», — предупредила мама. «Есть сведения, что в наших краях появились вражеские диверсанты». «Разумеется, мама моя», — ответила Карина. «Если бабушке понадобится лекарство или неотложная медицинская помощь, запиши все подробно и по возвращении домой предоставь мне подробный отчет», — попросила мама. И она повязала на голову любимой дочки красную пионерскую косынку. Повторяя мысленно мамино товарищеское напутствие, Карина пошла через колхозные поля гречихи, миновала свиноферму имени 11-го партсъезда и углубилась в лес. В лесу было мрачновато, но Карина преодолела пессимистические настроения и запела пионерскую песню «По долинам и по взгорьям». Дверь в будку стрелочницы Лукерии Сидоровны была подозрительно приоткрыта. На койке вместо больной бабушки лежал здоровый диверсант, умело замаскированный под стрелочницу. Но Карина сразу разгадала маскировку и начала задавать вопросы. «Бабушка, бабушка», — спросила она, — «а почему у тебя такие большие уши?» «Пирожки принесла», — спросил диверсант Ганс Мессершмидт, который проголодался, пробираясь в наш тыл. «А почему у тебя, бабушка, — спросила пионерка, — такой большой нос?» «Чтоб вынюхивать измену и строчить на всех донос. Вот зачем шпиону нос», — ответил диверсант. «Принесла ли ты мне свежий номер газеты «Гуслярское знамя» с отчетом о партийном собрании нашего района?» Диверсант, конечно же, выдал себя. Откуда ему было известно о партийном собрании? Пионерку так просто не проведешь. «Почему у тебя такие большие стальные зубы?» — спросила она. И тут диверсант проговорился. «Чтобы перекусывать проволоку на границе?» — прошептал он. «Нам все ясно», — сказала девочка. «А зачем тебе, бабушка, такие большие очки?» «Это не очки, а фотоаппараты», — признался диверсант, «чтобы делать снимки секретных предприятий и оборонных заводов». «Ты разоблачена, бабушка», — сказала пионерка Красная Косынка. «Признавайся, где у тебя пистолет? Под одеялом или под подушкой?» «Ну уж нет», — зарычал диверсант. «Не жить тебе на свете, как и твоей покойной бабушке, которую мне не удалось завербовать, несмотря на то, что я предлагал ей крупные суммы денег, а также отдельную квартиру в областном центре». «Ты замучил бабушку?» — ахнула Карина. «Это было бы слишком гуманно», — расхохотался диверсант. «Я привязал твою бабушку к рельсам на перегоне, и уже слышно мне, как стучат по рельсам колеса скорого поезда, который везет на Дальний Восток комсомольцев сталинского призыва, чтобы воевать на озере Хасан и защищать ваши дальневосточные рубежи от фашистских союзников, японских милитаристов. Бабушку разрежет пополам, а поезд сойдет с рельсов, ха-ха-ха!» Зловещий хохот матерого преступника, бывшего белогвардейца и помещика потряс сторожку. «Этому не бывать!» — воскликнула Красная Косынка и бросилась прочь. Она выскочила на насыпь и побежала по шпалам навстречу скорому поезду, который шел на восток. Вот она уже поравнялась с бабушкой, которая была привязана к рельсам. «Не отвязывай меня, Кариночка!» из последних сил прошептала бабушка. «Пускай я погибну, а ты маши, маши Красной Косынкой, зови на помощь краснокрылые самолеты и броневые машины танков. И пусть из моего старого погибшего тела вырастут алые маки и красные гвоздики». Но тут к Карине подбежал комсомолец Миша Каганович, вырвал из ее руки Красную Косынку и стал махать ею, привлекая внимание машиниста. Карина же развязала бабушку и стащила ее с насыпи. Они были спасены. А вот Миша Каганович спастись не успел. Его разрезало пополам колесами скорого поезда. Погибшего комсомольца посмертно приняли в почетные пионеры первой гуслярской неполной средней школы. Когда Миша Каганович испустил последний вздох, сзади донесся страшный вой. Это советские чекисты взяли с поличным диверсанта в бабушкиной шкуре. Не удалась империалистическая провокация. Карина помогла бабушке дойти до сторожки стрелочницы. Там она передала ей пирожок с капустой и свежий номер газеты «Гуслярское знамя» с отчетом о чистке партийных рядов. Бабушка сразу начала читать газету, а Кариночка поспешила домой. На завтра она получила «хорошо» по русскому языку. Так поступают пионеры. СОПКОР Николай Ложкин. Вырезано из газеты «Гуслярское знамя». От 18 октября 1938 года. Из последующих сочинений Николая Ложкина, который прожил долгую и бессмысленную жизнь, пристрастился к игре в домино и стал получать персональную пенсию, в отечественной литературе остались письма в различные редакции, чаще всего в журнал «Знание сила» и блокнот агитатора, и сообщения о различных сторонах жизни города Великий Гусляр. Случалось, его корреспонденции вызывали живейший читательский отклик. Но это все в прошлом. А ныне Ложкин стоял посреди комнаты, положив ладонь на кипу своих произведений и откашливался, готовясь к тому, чтобы озвучить свое первое желание. Взгляд его был прикован к маленькой золотой рыбке, которая медленно кружилась в медном тазу, ожидая его велений, как робкая девушка ожидает слов от юноши, который вот-вот намеревается сделать ей предложение руки и сердца. «Желаю», — громко произнес Ложкин, «желаю иметь однотомное собрание сочинений в кожаном переплете, на мелованной бумаге, золотыми буквами на переплете, поняла?» «Чего ж непонятного», — сказала рыбка. Раздалась нежная мелодия, и кипа бумажек исчезла со стола. Вместо нее на столе лежал аккуратный томик с золотым обрезом и золотыми буквами на корешке. Очаровательное произведение переплетного искусства. Подобно жадному гурману, накинувшемуся на жареного рябчика, Ложкин схватил томик и принялся его листать. По мере перелистывания он бледнел, краснел, и на его лице вырисовывались бурные, обычно скрытые чувства. Ложкину хотелось показать эту книгу жене, но сперва ее надо было подарить некоторым нужным и приятным людям. Он кинул взгляд на стол и только тут сообразил, что больше книг нет. «Ах!» — сказал он. «Где книжки?» «Какие книжки?» — спросила рыбка. «Остальные?» «Мне была велена одна книга», — жестко возразила рыбка. «Я ее изготовила. Надеюсь, претензий нет?» «Какая одна?» — возмутился Ложкин. «Мечи остальные!» «Какой тираж нужен?» «Такой тираж, чтобы в каждом книжном магазине нашего государства мой однотомник стоял. Где Толстой, там и я. Где Шолохов, там и Ложкин». «Большой тираж», — вздохнула рыбка. «Нелегкое поручение». «Делаешь или нет?» «Придется сделать». «Так давай». «Все». «Что все?» «Сделано». «Где книги?» «В магазинах, как просил». «Во всех книжных магазинах государства, рядом с произведениями Льва Толстого». «А почему не вижу?» «Так они же в магазинах». «А мои где? Где моя доля?» «Можете пойти в магазин и купить». «Не говори глупостей. Что же я должен собственные книги по магазинам покупать? А ну, чтобы сейчас же на столе было 10 моих книг». «Сейчас», — ответила рыбка. Она вздохнула. На столе появилась стопка книг в кожаных переплетах. «Ну, то-то!» — утешился Ложкин. «А теперь переходим к следующим желаниям». «Каким желаниям?» — спросила рыбка. «Моим!» «Любопытно», — сказала рыбка. «И какие же в тебе кипят желания?» «Я намерен вернуть обратно великий и могучий Советский Союз. Не только в гимне, как уже сделано, но и в остальных аспектах». «Аспектах», — поправила Ложкина рыбка. «И важно! Главное, чтобы ликвидировать эту самую демократию и порнографию на экранах телевизоров. Чтобы всех пидорасов в тюрьму упечь. Чтобы воспевали, а не злобно критиковали. Чтобы восславить партию, которая ведет к горизонтам. Чтобы всюду колбаса была по 2,20. И никаких тебе Канарских островов, чтобы». «Все ясно, Ложкин», — сказала рыбка. «Придется тебе подождать следующего раза». «Не понял». — прогремел Ложкин. — А чего тут непонятного, если ты все желания уже заказал и исполнил? — Ничего подобного. Не жуль, а то задушу. Я у тебя только однотомное сочинение попросил, а все остальное еще впереди. — Первое желание было изготовить однотомник. — Правильно. — Второе желание — изготовить массовый тираж, чтобы твоя книжка в любом книжном магазине рядом со Львом Толстым стояла. — Ну уж нет. «Это то же самое первое желание». «Обращайся в суд», — сказала рыбка. «Даже в Страсбургский по правам человека желаний было два». «Я тебя затаскаю по судам». «А третьим желанием ты попросил 10 книг на этом столе тебе выдать. Вот ты и получил». «Ни в коем случае. Это было одно желание. Я тебя никуда не выпущу, пока не исполнишь. Какая мерзавка! И я знаю, в чем дело. Тебя купили». «Чего шумишь?» — крикнула из кухни жена. «Опять не то пожелал». «Враги!» — откликнулся Ложкин. «Всюду враги. Обманули, ввели в заблуждение. И не удалось мне возродить нашу славную державу». «Ну вот, а горы-то худое», — сказала жена. «В следующий раз!» — откликнулся Ложкин. «Еще не вечер». Он был историческим оптимистом. Сунул руку в медный таз, чтобы придушить рыбку, но его опередила большая черная ворона, которая успела снизиться на подоконник, выхватить рыбку клювом и унести в небеса. «Туда тебе и дорога, провокатор!» — крикнул вслед Ложкин. И уселся листать свой однотомник. Все-таки кое-чего мы добились. Ворона несла рыбку к себе в гнездо, и путь ее лежал через речку. И в тот момент внутренний голос подсказал ей. Раскрой клюв, тебе говорят!» Ворона раскрыла клюв, и рыбка, немного помятая, но здоровая, упала в воду. Зоомагазин опустел. Владельцы рыбок поспешили загадывать желание, а Лена с Олей остались одни. Даже Никодим уехал, а верный Мирослав скрылся с рыбкой. «Может, Слава будет просить у рыбки моей руки?» – спросила Оля. «Глупости», – возразила Лена. «Зачем ему через рыбку это делать, когда ты ждешь, не дождешься, чтобы он напрямки тебя попросил?» «Но ведь не просит, стесняется. А может, не хочет?» По этому обмену репликами вы можете понять, что Оля еще наивна и оптимистична, а Лена ни в жизнь, ни в мужчин не верит. Ее молодость миновала, так толком и не начавшись. «Ты его не знаешь», — сказала Оля. «Он совсем не такой плохой, как тебе кажется». «Мне не кажется, я знаю», — отозвалась Алена. «Он на Армена пашет, а Армен нашего магазина крыша. Вот твой Славик и следит, чтобы мы не заработали больше, чем положено». Это был не первый разговор на эту тему, и развивался он по стандарту. «Прежде чем Славика обвинять, ты бы о своем Бореньке вспомнила, сделал тебе ребеночка и с концами. В 18 будешь ты матерью-одиночкой. Бывает же такое в жизни. Лена детей терпеть не могла. Даже в детстве со сверстниками не играла в песочек. А надо же, стала жертвой нескольких ночей любви. И решила, бог с ним, с Борькой, рожу ребеночка. Борька от меня никуда не денется, женится как миленький, испугается общественного мнения». Алена никому не сказала, что подзалетела, даже от сестры скрыла. И когда уже никаких сомнений не оставалось, то сообщила радостную весть Бореньке, в которого была влюблена, как дикая кошка. Вы не поверите, но Боренька вовсе не обрадовался и не поспешил жениться на юной возлюбленной, а сказал примерно следующее. «Учти, денег на аборт у меня нет и не будет. Проси у своей мамаши». Это был непереносимый удар, потому что у самой Лены денег не было ни копейки. У нее все Боренька отнимал, чтобы прилично одеться. И у Оли не было. Она только что туфли купила фирмы «Габор». А у мамы просить проще сразу повеситься. Лена проплакала всю ночь, а потом что сделала? Вы думаете, взяла денег в кассе магазина? Заняла у друга детство? Ничего подобного. Она пришла к твердому выводу, что Боренька так среагировал на ее слова от свойственного мужикам чувства робости, нерешительности и стеснительности, хотя в том Бореньку обвинить было невозможно. И она стала ждать, когда Боренька придет к ней со словами «Я все понял», побежали в ЗАГС, как мы назовем нашего малыша. Через 2 месяца пустого ожидания, когда ни о каком аборте и речи быть не могло, Боренька уехал из Великого Гусляра на заработки и поиски счастья. А животик Алены принял такие очертания, что даже мама догадалась, это не избыточный вес. Пороть Алену было поздно и негигиенично. Дом был залит мамиными слезами, которая всю жизнь пахала, как проклятая, выращивая 2 дочек без отца-беглеца, и лишь сестра Оля оставалась спокойной. И знаете почему? Оля обожает и маленьких, и больших детей. Она мечтала даже пойти после 8 класса работать уборщицей в детский садик. Но там так мало платят, что о туфлях фирмы «Габор», которые Оля тоже любила, нельзя было и подумать. Вот и работали сестрички рядом до этого знаменательного дня и опомнились в пустом магазине с одной рыбкой на 2. «У нас 3 желания», — сказала Оля. «Как будем делить? Я предлагаю по 1 желанию личному, а 1 общее. Не возражаешь?» «Не верю я в сказки», — ответила Алена. «А может, тебе загадать колясочку для маленького?» — спросила Оля. Лена отрицательно покачала головой. Она была куда мудрее сестры и понимала, что загадывать колясочку все равно, что колоть паровозом орехи. «Я подумаю», — сказала Лена. Хотя в ее сознании желание уже начало материализоваться. «Вы догадываетесь?» «Я тоже догадался с самого начала. Лена решила вернуть себе Бореньку. А почему бы и нет?» Но она не спешила говорить об этом вслух. «Надо бить наверняка». «И я пока подумаю», — сказала Оля. Но вместо того, чтобы просто думать, она достала листок бумаги и принялась записывать в столбик приходящие в голову желания, как значительные, так и пустяковые. Столбик у нее получился примерно такой, чтобы Мирослав вел себя прилично и не приставал. Дубленка. Поступить в техникум. Встретить такого парня, чтобы все лопнули от зависти, а он бы ей цветы покупал. Чтобы Мирослав не матерился. чтобы с Ленкой было по отдельной комнате, чтобы у Ленки родился ребеночек, и они его вместе воспитывали, без мужиков, от которых никакой пользы, чтобы в третьем квартале не было недостачи. Новый стильный купальник, чтобы ничего не закрывал. У Ольги все возникали новые желания, но ни одно из них не было главным или страстным. Если бы все исполнить, это был бы кайф, а если выбирать, то неизвестно какие. Но Алена была готова к первому и единственному желанию, которое свойственно будущим матерям. «Я загадаю, хорошо?» – спросила она. «Давай, сестра», – произнесла Ольга. И Алена, зажмурившись, произнесла, тихо и внушительно, словно колдовала. «Пускай Борис немедленно вернется ко мне». Ольга только ахнуть успела. И посреди магазина стоял Боренька, эгоистичная душонка, отец нашего ребенка, ни дна ему, ни покрышки. Несмотря на то, что день был в полном разгаре, Боренька был одет лишь в трусы в цветочек и шлепанцы. На плечах полотенца, щеки в алой губной помаде, взгляд утомленный и обалдевший. «Что происходит?» – спросил он грозно, вместо того, чтобы броситься на шею своей возлюбленной. «Боря!» – ахнула Алена, которая глазам своим не верила. «Ты почему пришел в таком виде?» «Я пришел!» – удивился Боря. «Я пришел! Я попал в ловушку! Мне это снится!» Если вы думаете, что соблазнитель Боря был героем, молодцем вроде купца Калашникова, то вы ошибаетесь. Боря был невысок ростом, склонен к полноте, но руки и ноги у него оставались тонкими и голубоватыми, несмотря на все попытки загореть. «Что творится? Где Римма?» – кричал он. «Кто посмел вырвать ее из моих объятий?» «Ты дома», – сказала Алена. «Ты вернулся ко мне и своему будущему ребенку. Успокойся, иди одеваться». «Какой дом?» – возмутился Боренька. «Мой дом в Вологде. Я пребываю сейчас на берегу в оздоровительном комплексе «Северное сияние». «И рядом с тобой новая возлюбленная?» – строго спросила Ольга, которая поняла, какую глупую ошибку совершила ее сестра. «Какого черта?» – Боря топнул ногой. «Как ты меня затянула в омут мещанской жизни?» «Это золотая рыбка», – призналась Алена, – «как в сказке. Я и загадала желание, чтобы ты вернулся. Я думала, что ты будешь рад». Голос ее колебался, словно оборванная скрипичная струна. Она уже поняла, что совершила глупую ошибку. И свидетельством тому стали ее слова. «И аборт уже поздно делать». «Какие рыбки?» – спросил Боря. «Повторите, какие рыбки? Где они? Кто выдает желание?» Вялой рукой Алена показала ему на банку, в которую они с сестрой пересадили рыбку из карандашного стакана. Боря резко обернулся к рыбке. «Понятно», — сказал он плотоядным голосом. «Сколько у нас осталось желаний?» «Два», — скучно бросила Алена. «А ну», — приказал Боря, — «прошу вас, девочки, отойти и не мешать мужчине». «Это наши общие желания», — воскликнула Оля. Боря уже не видел ее. Он бормотал зачарованно. «Сначала надо... надо квартиру и машину. Нет, сначала надо виллу на Кипре. Нет, сначала надо дворец в Баварии. Начнем с дворца в Баварии». Если бы кричать сразу, может быть, рыбка не сообразила бы и выполнила его преступную волю. Но пока он бормотал, пришла в себя Ольга и поняла, что нельзя терять ни секунды. Она закричала страшным голосом. «Рыбка, у меня срочные желания, чтобы этот тип, чтобы Борис Глебкин исчез навсегда с наших глаз, чтобы мы его никогда не видели, и он бы никогда не вернулся в Гусляр, пускай он живет в Патагонии или на острове Пасхи, но чтобы даже не помнил наших имен». «С удовольствием», — произнесла золотая рыбка. На месте Бори возникло завихрение воздуха и шуршание, словно в отдаленной галактике столкнулись две звездочки. И нет, Боря отправился в Патагонию, будто не было никогда. «Ну что ты наделала?» — зарыдала Алена. «Я же никогда теперь его не увижу. А ты хочешь его видеть?» «Не знаю». «Ты что, не поняла, в каком он виде и с какими желаниями?» «Я все понимаю», – прошептала Алена. «Но все же он отец ребенка. Мне без отца этот ребенок и вовсе не нужен. Жизнь они мне на пару поломали. С обрыва, что ли, сбросится?» «Не стоит он того, чтобы бросаться», – сказала Ольга, имея в виду Бориса. «Я знаю», – диким голосом возопила Алена. «Отдай мне последнее желание, Оля. Оленька, ты же меня любишь. Отдай мне желание». Оля не успела ответить, как послышался голосок рыбки, которая уже близко к сердцу принимала страдания девушек. «Если она снова будет своего Бореньку возвращать, я отказываюсь». «Нет», — сказала сквозь слезы Алена. «Не буду я его возвращать. Тогда скажи, чего хочешь, а я не буду спешить с исполнением», сказала Рыбка. «Если твое решение разумно, я его выполню». Ольга кивнула. «Я хочу, чтобы я больше не была беременной», сказала Алена. «Пускай я снова стану девушкой». «Ой!» — воскликнула Ольга. «Но ведь ребеночек уже есть». «Вот именно», сказала Рыбка. «Я могу сделать тебя снова девушкой, но совершенно не представляю, куда денется младенец из твоего живота». «На помойку!» — крикнула Алена. «Это жестоко», — сказала Рыбка. «У меня, например, рождается около 1000 икринок, и я ни одну из них не подумаю выбросить на помойку». «Тогда я утоплюсь». «Не следует этого делать», — сказала Рыбка. «Я все равно утоплюсь». «Но куда мы денем младенца?» «Ой!» — вмешалась в их нервную беседу Оля. «А нельзя мне этого ребеночка взять?» «Как так взять?» «Перенеси его в меня», — попросила Ольга. «Я его уже заранее люблю. Я всегда его любила. Я всех маленьких детей люблю. Я его рожу, я его кормить буду. Я его в школу отведу. Ну, пожалуйста, но если у тебя свои будут? А он что, разве будет не мой?» «В какой-то степени твой». «Никто не догадается», — сказала Оля. «Мы же с Аленой на одно лицо». Рыбка спросила у Алены. «А ты как к этому относишься?» «Мне до лампочки», — отозвалась Алена. «Пускай в приюте поживет». «Приют — это мой живот», — сообщила Ольга. «Выполняйте желание». Произошло помутнение атмосферы, шуршание звездных скоплений, возникла космическая мелодия. Алена мгновенно похудела и настолько потеряла в весе, что ей пришлось схватиться за угол прилавка, чтобы не упасть. Зато ее сестра качнулась вперед и уперлась руками в стену, ибо у нее мгновенно вырос живот. «Какое счастье!» — сказала Ольга, придя в себя. «Какое счастье!» — сказала Алена, придя в себя. Когда сестры отдышались, они понесли банку с рыбкой к реке, а по дороге Рыбка их предупредила. «Вам надо приготовиться к тому, что даже дома Ольгу теперь будут называть Аленой, и наоборот». «Я понимаю», — сказала Алена. Она не могла сдержать жестокой улыбки. Теперь у нее на всю жизнь будет жестокая улыбка. «И Ольге придется пережить все моральные неприятности, связанные со статусом матери-одиночки», — сказала Рыбка. «Первые 6 месяцев Алена за меня отработала», — сказала Ольга и поцеловала сестру в щеку. Алена посмотрела на сестру и в первый, но далеко не последний раз позавидовала ей. Забегая далеко вперед, надо сказать, что когда через 3 месяца Ольга родила маленького Сережу, врачи, что обследовали ее, констатировали редчайший случай непорочного зачатия. И когда через болтливых медсестер эта новость распространилась в гусляре, у Ольги появились поклонницы, которые полагали, что она святая женщина. Но это уже другая история. Если задуматься, эта ситуация возникла глупая, невероятная и даже не фантастическая, потому что любая фантастика ищет объяснений, а тут сплошные нелепости. И когда впоследствии компетентные лица старались разобраться в накладных и понять, как могло случиться, что в торговую сеть вторично попали говорящие золотые рыбки, то выяснилось, накладные составлены непрофессионально, неразборчиво и просто неграмотно. Всегда у нас так. Большое дело делаем, а простую бумажку составить не умеем. Неудивительно, что в поступках, затронутых событиями людей, также прослеживались нелепости. Возьмем Армена Лаубазанца. Он как голодный кот ходил вокруг банки с рыбкой, но, будучи опытным бандитом, не спешил высказывать желания. И после часа раздумий позвонил по межгороду в село Санаин, где живет его дедушка Ашот, мудрый человек. Армен объяснил дедушке, в чем проблема. «Желания клубятся в моей голове», — сообщил он, — «но не могу выбрать принципиальное». «Буду думать», — ответил дедушка. Он перезвонил внуку через 20 минут и сказал. «Самое важное — вернуть Арарат в Армению. Добром турки нам эту великую гору не отдадут. Значит, не зря Господь послал тебе золотую рыбку, требуя от нее возвращения Арарата. А уж потом будем думать о семейном благополучии». «Я хочу тогда», — заглянул в будущее Армен, «организовать экспедицию на Арарат, чтобы найти там Ноев ковчег». «Молодец», — сказал дедушка. «Но сначала верни его в Армению». «Счастье — это уверенность в себе», — как учил Заратустра. Счастье снизошло на Армена. Он выпил квасу и сообщил рыбке. «Мое первое желание — пусть Арарат вернется из Турции на родину». «Слушаюсь», — проговорила золотая рыбка, махнула хвостиком и ушла в глубину банки. В следующий момент посреди комнаты образовался склонный к полноте мужчина средних лет. Был он лыс, но над ушами колосились черные кудри. Взгляд у него был яростный, сверкающий. В одной руке он держал шампур с недоеденным шашлыком, а в другой — шелковую салфетку. «Это что за безобразие?» — воскликнул мужчина. «Ты хочешь, чтобы я шашлыком подавился? Я же тебя по судам затаскаю!» И только тут человек сообразил, что его куда-то перенесло. «Где я?» — спросил он. «А ты кто такой?» — спросил Армен. «Кто такой? Ты что, не знаешь меня? Меня весь Конотоп знает. Я Арарат Макарчан, а ты ничтожный похититель моего времени. А ты где?» — упавшим голосом спросил Армен. «Как где? На курорте Анталия, в гостинице пятизвездочный Ататюрк. Тебе что, не сказали? Значит, ты в Турции». «Слушай», — Макарчан стал нервно осматриваться. «Мне все это не нравится. Где гостиница? Где моя девушка Ксения? Кто меня похитил?» «Тебя не похитили», — сказал Армен. «Тебе хотели как лучше сделать. Тебя хотели из Турции вернуть». Тут Армен обернулся к банке с рыбой и зашипел. «Ты что, посмела издеваться, да? Ты зачем товарища от обеда оторвала? Какое ты право имела?» «Я точно выполнила пожелание», — сказала рыбка. «Ты просил вернуть Арарата из Турции. Просил, да?» «Я гору просил. Я просил границу передвинуть, а не человека от обеда отрывать». «Ты сказал, что имеешь в виду гору, а не конкретного человека?» — спросила рыбка. «Я сказал, что каждый нормальный человек знает, а этого самого Арарата кто знает?» «Меня мама знает», — обиделся Макарчан. «Меня Ксения знает. Меня сотрудники по предприятию знают. Не обижай меня и немедленно отправь обратно, а то я милицию вызываю». «Этот вызовет», — сказала рыбка. «Я в людях разбираюсь». Макарчан превышал Армена размерами и надвигался на него, как слон на зайца, намереваясь проткнуть насквозь шампуром. Конечно, тут бы самое время позвать охрану, но охрана уехала на обед. Армен сам ее отправил, чтобы не было лишних свидетелей. «Стой!» — закричал испуганный Армен. «Все нормально. Рыбка, слушай мою команду. Немедленно верни Арарата в Турцию, на то место, откуда он сюда приперся». И в последнее мгновение Макарчан успел протянуть Армену шампур с остывшим шашлыком. Может быть, пошутил, а может быть, в самом деле догадался, что Армен искренне переживает свою ошибку. Было пусто и тихо. «Какой же я идиот, что стал слушаться деда! Дед давно из ума выжил, а я, как дурак, его всерьез принял. Какой еще Арарат? А что, если бы гора к нам переехала или граница подвинулась? Только один международный скандал и никакой человеческой радости. Ах, какой я идиот!» И тут зазвонил телефон. И, конечно же, звонил дедушка из Санаина, выживший из ума националист, тоскующий по былой славе армянского государства. Тот самый, который заставил молодого человека добывать из Турции Макарчана. «Ну, сейчас я ему все объясню». И Армен все объяснил старому деду. Все высказал и даже собственное отношение к некоторым выжившим из ума старикашкам. И, выслушав его, мудрый старик переспросил. «Значит, ты этого туриста Арарата вновь в Турцию отослал?» «Разумеется, охота мне была по судам отдуваться». «Грустно», — сказал дедушка. «А мне как грустно. Два желания истратил, и как был на исходной позиции, так на ней и стою». «А кто виноват?» «Ты, дед, виноват», — не выдержал Армен. «Глупый совет дал. А теперь мне расхлебывать». «Нет», — сказал дедушка. «Не я глупый совет дал, а ты две непростительные глупости совершил». «Ну уж». «Почему ты рыбке задание не конкретизировал, а? Почему ты не подумал, что она разбирается в географии, как моя третья жена? Мог же сказать, что гора такая существует». «А кто мог предположить, что в Турции отдыхает армянин с таким дурацким именем?» «Это не дурацкое имя. Это патриотическое имя. Его отец мечтал о горе, как твой отец мечтал о романтике, когда твоего брата Гамлетом назвал. Разве Гамлет — это дурацкое имя?» «Гамлет — это другое дело», — возразил Армен. Но прозвучало это неубедительно. «А про твою вторую глупую ошибку сказать?» — спросил дедушка. «Как хочешь». «Сколько путевка в Турцию стоит?» $500, — сразу ответил Армен. «Что тебе помешало попросить у рыбки $1 000 000, а 1000 из них отдать этому Арарату, чтобы он снова в Турцию полетел еще в выгоде остался». Наступила долгая пауза. Армен молчал, молчал, а потом бросил трубку. «Эй, наивный мальчик, что ты не отвечаешь?» — спросил дедушка. В трубке зазвучали короткие гудки. «Интересно», — сказал сам себе дедушка, — «как этот идиот загубит последнее желание?» Еще не успело рассеяться замутнение воздуха, вызванное желаниями Армена Лаубазанца, как наступила пора следующего неудачного желания. На этот раз жертвой его стал сам Никодим, инопланетный шпион, опытный человек, законченный негодяй. Вот уж от кого ошибок нельзя было ожидать. Но именно черная инопланетная душа Никодима и вызвала к жизни последующие события. Сперва Никодим, затолкав золотую рыбку в водонепроницаемый карман кожаной куртки и наполнив его водой из-под крана, снова вышел на связь с начальством. Там, в пункте 2Х, созвездие Кита, шло секретное совещание. «Ну и как? Получил? Отравил? Уничтожил?» Загалдели акулы космических злодейств. «Рыбка получена», — ответил Никодим, — «и готова к употреблению». Пункт 2Х включил все компьютеры, чтобы решить, как лучше всего использовать нежданное везение в интересах межзвездной вражды. А Никодим стал ждать. И думать, может, и ему что-нибудь обломится от этого счастья. Резиденту на Земле бывает тоскливо и одиноко. Годами приходится таиться в чужом облике, вдали от семьи и друзей. И далеко не всегда материально он может компенсировать потери в бесцельно прожитых годах. И вот сейчас у Никодима, настоящего его имени вам никогда не выговорить, появилась возможность натянуть нос спецслужбам, скрыть от них дополнительные возможности. «Сколько всего желаний?» — спросил Центр. Никодим готов был сказать одно, и тут же испугался, что голос его выдаст, но и лишить себя возможности короткого счастья он не желал. «Два!» — выговорил он. «Два!» — понеслось через пространство. «Два, два, два, два, два, ноль, ноль, один, ноль, ноль, ноль, один, ноль, ноль, ноль, один, ноль». Величайшие злобные умы черных галактик мечтают об удушении всех свободолюбивых цивилизаций. Землю они, к сожалению, относят именно к их числу. Значит, намереваются ее истребить. Но не сразу и так, что Верховный Совет Галактик, который пресекает все случаи геноцида, ни о чем не должен догадаться. Они ждут своего часа. И вот, дождавшись, они велят Никодиму подготовиться к исполнению желания злобных сил. А он, выслушивая приказ, думает совсем о другом и загадывает основное и страшное вселенское желание, между делом не задумываясь. «Пусть отныне», — говорит он золотой рыбке, у которой от ужаса начинают осыпаться чешуйки, «жители Земли перестанут размножаться, пускай они потеряют интерес друг к другу, девушки к юношам, а мужчины к женщинам. Пускай они с удивлением будут читать о Ромео и Джульетте и хохотать над проблемами Отелло. Пускай Лейла и Меджнун, Тинатин и Териэль станут для них пустым звуком. Пускай с сегодняшнего дня не будет больше зачата ни одного человеческого ребенка. И пускай через 9 месяцев из роддома номер 1 выйдет последняя мазь новорожденным младенцем. Далее пустота». «О нет!» — воскликнула рыбка. «Но что она может поделать? Ведь рыбка не более чем исполнитель». «А второе мое желание заключается в том, чтобы уже рожденные дети потеряли желание учиться и способности к обучению, чтобы человеческий род пресекся в ближайшие десятилетия, и последние представители его будут неучами, неспособными сидеть у компьютера или подниматься в небо. Это будет раса ничтожеств». «О нет!» — закричала рыбка. Но что она могла поделать? А Никодим даже не заметил, что он совершил, как он погубил земную цивилизацию. Он думал лишь о себе, о третьем личном пожелании. «Пускай сюда прибудут моя супруга», — произнес Никодим, — «со всеми нашими детишками. Пускай они побудут со мной хоть немного. Я так о них тоскую». Никодим искренне полагал, что он сделал так много для своей родины, что даже если там узнают о его инициативе, то строго наказывать не станут. Беда заключалась вот в чем. За годы работы на Земле Никодим постепенно забыл, что внешне он теперь отличается от своей жены и детей, ведь государство пошло на невероятные расходы, чтобы превратить его физиологически в человека. Конечно, Никодим мог бы попросить рыбку придать жене человеческий облик, но ведь у него оставалось лишь одно желание – превратишь, и как обратно превращать? Не станет же он мириться с тем, что жена станет уродливой, как все земные женщины. О нет, только не это. Достаточно того, что он сам невероятен и отвратителен для иксового глаза. И вот легкомыслие инопланетного агента привело к тому, что земля на площади землепроходцев вскипела, спучилась, поднялась холмом, и наружу медленно выполз червь. Вернее, червиха, длиной в 16 метров и диаметром в 3. По всем меркам она была первой красавицей на 2Х. И когда вышедший навстречу Никодим увидел ее, у него дыхание перехватило от эстетического благоговения. Как же он смог прожить все эти годы в окружении уродов? Никодим побежал через всю площадь к червихе, прекрасному инопланетному насекомому, с криком. «Наша лапонька приехала!» И все их детишки, что извивались на спине матери, подобно живым волосам горгоны медузы, в ужасе от необычного зрелища бегущего к ним человека, заметались и стали скручиваться в кольца. Но мать всегда мать. Она распахнула свою желтую пасть, в которую хоть и с трудом, но мог бы уместиться рейсовый автобус. Смела с площади оранжевым языком бегущего к ней Никодима, включая его кожаный костюм и сапоги, и проглотила резидента целиком, практически не пережевывая, как она делала обычно с пролетающими мимо стрекозами. Никодим пролетел внутрь жены, скользнул вниз по пищеводу и окунулся непутевой головой в кипящий желудочный сок. Вот и пришел конец агенту. Хотя черное дело он успел совершить. Вернее сказать, хотя он совершил по одному черному делу во всех трех желаниях. Во-первых, лишил землю стремления размножаться. Во-вторых, отнял у молодых землян страсть к знаниям. В-третьих, не только сам погиб, но и оставил после себя неутешную ядовитую вдову длиной в 16 метров, которая в ярости и растерянности свивала и развивала кольца на площади и никак не могла сообразить, кто и почему ее сюда приволок. Именно об этом шел разговор вокруг покосившегося могучего стола для игры в домино во дворе дома номер 16 по Пушкинской. Сидели там Корнелий Удалов, который сберег свою золотую рыбку и не спешил реализовать ее возможности, потому что, как опытный космический путешественник, межпланетный психолог и просто поживший на свете человек, знал, что вскоре ему придется пожертвовать своими желаниями, чтобы спасти город от последствий чужих необдуманных порывов. Напротив него, опершись локтем о стол, находился великий ученый профессор Минц, который также понимал, что ничего хорошего от рыбок ждать не приходится. Не созрела еще Россия для того, чтобы пользоваться золотыми рыбками. Третьим в этой интеллигентной компании оказался недавно поселившийся в Великом Гуслюре жулик, пройдоха, религиозный мракобес, но в то же время веселый озорной человек и неплохой волшебник Хаджа Эскалибур. Его только в последнее время стали принимать в порядочном обществе, и он нередко приходил в него в сопровождении юных неофиток, то есть девиц, которые презрели учебу, родительскую ласку и прочие достижения цивилизации ради того, чтобы сидеть у ног волшебника и пророка и глядеть на него бездумными телячьими глазами. На этот раз он пришел в одиночестве. Слишком серьезным было дело. И никто, кроме этих трех джентльменов, не отдавал себе отчета в том, чем история с золотыми рыбками может аукнуться для города и всей нашей планеты. 30 лет назад желания были локальными, потому что сама цивилизация Советского Союза была замкнутым явлением. Теперь же все изменилось. Распахнулись психологические ворота. Мир стал единым. «Ничего доброго я не жду», — сказал Минц, «потому что народ у нас эгоистичный, и каждый тянет одеяло на себя». «И не понимает», — подхватил Удалов, «того, что мир — это сплошной сообщающийся сосуд, где в одном месте убыло, в другом прильется. А если ты пожелал отхватить двойной дачный участок, это означает, что у твоих соседей станет меньше соток». «Примерно наивный», — сказал Минц, «но верно передает суть человеческих отношений. Тем более, если ты станешь этому захватчику объяснять, что нельзя отнимать сотки у соседа, он ответит: это ваши проблемы». Что стало самым популярным высказыванием в мещанской среде. «Наша обязанность быть монитором», — заметил волшебник Эскалибур. «И как только мы заметим тревожные тенденции, немедленно принимать меры». Его черные блестящие выпуклые глаза сверкали при этом так зазывно и лукаво, что казалось, будто он рассуждает о веселой выпивке или танцульках, а не о судьбах нашей планеты. Он материализовал несколько бутылок пива, «Сибирская симфония», и Удалов подумал, ну зачем такому пройдохе золотые рыбки? Он же сам почище их может колдовать. «А вот и не так», — перехватил его мысли волшебник. «Я могу решать проблемы житейские и бытовые, но никого мне не сделать владычицей морскою или даже сватьей бабой Бабарихой». «Вот именно», — подтвердил профессор Минц, занятый своими мыслями. И тут внимание мудрецов великого гусляра привлекла Тася. Тася живет через два дома, ей 17 лет. Она не то чтобы красива, но чертовски мила. Всегда лохмата, всегда курноса и губаста. Куда она идет, не столь важно. Но если сказать правду, то к своей тетке, чтобы та сшила ей нечто рискованное. Если у тебя нет денег, чтобы одеваться в парижских бутиках, да, впрочем, и бутиков в гусляре еще не завелось, то всегда остается надежда на тетушку современных взглядов. Тася была девушкой воспитанной, и она вежливо поздоровалась с дедушками и дяденькой, которые сидели за столом и пили пиво. Дедушки и дядя тоже с ней поздоровались. Пройдя несколько шагов, Тася замедлила шаги и потом приостановилась. Что-то было неладно. Мужчины на нее неправильно смотрели. В 17 лет хорошенькая девушка отлично знает, как мужчинам полагается на нее смотреть. И она, хоть, может быть, вслух возражает против таких наглых взоров, понимает, что они своего рода комплименты. И пока взгляды несутся к ней со стороны половозрелых мужчин, у нее еще все впереди. А Тася, миновав мужчин за столом, вдруг поняла, что они на нее смотрят не так. Равнодушно смотрят, как Лидия Семеновна в поликлинике на профилактике. Она обернулась. Никакой реакции. Флюиды до нее не долетели. Тася пожала плечами и быстро пошла дальше, подчеркнуто раскачивая бедрами. Никаких взглядов. А через минуту и мужчины сообразили, что происходит нечто неладное. «Видно, я совсем старым стал», — сказал Минц. «Гляжу на это лолитское создание, и ничто во мне не трепещет». «Это пиво виновато», — сказал Удалов. «Пиво ли?» — произнес Хаджа из Калибур. «Мне на возраст жаловаться рано. Еще 2000 лет не разменял». «Климат», — сказал Минц. «Совершенно испортился климат». За воротами заиграла музыка. Они повернули головы. У дома напротив остановилась кавалькада в составе двух иномарок и туристической пролетки. Именно в ней сидели жених с невестой. Жених спрыгнул с пролетки, гости стали хлопать в ладоши. Жених протянул руки к невесте. «Ты что?» – строго спросила невеста. «Платье помнешь». «И то правда», – сказал жених и первым пошел в дом. «Невесту забыл!» – крикнули из толпы родственников. «Да ладно», – отмахнулся жених. «Выпить хочется». «Как выпить, так без меня», – возмутилась невеста, спрыгнула с пролетки и, подобрав подол, ринулась в дом. За ней потянулись зрители и свидетели. Минц нахмурился. «Неладно», – сказал он. «Не нравится мне это». Со стороны площади землепроходцев послышался страшный рев. Земля вздрогнула. Именно в этот момент самка с планеты 2Х заглотнула своего любимого мужа. «Разгул желаний», – произнес Хаджа из Калибур. «Мы стоим на краю пропасти». Во двор вошел Максимка-младший, внук Удалова. «Вас отпустили на каникулы?» – спросил дедушка. «Отпустили», – ответил Максимка. Вынул из ранца учебник «Родная речь» и принялся на ходу вырывать из него страницы. Страницы летели позади него, как стая чаек. «Ты что делаешь?» – испугался Удалов. «Так ведь нас отпустили», – сказал Максимка. «Это не означает, что вас не призовут в школу в будущем учебном году», – сказал дедушка. «Черта с два», – ответил внучок. «Не видать им меня больше там, как своих ушей». Он продолжал рвать учебник, и Удалов не выдержал, вскочил, выхватил остатки книжки у ребенка, дал ему подзатыльник. Не успел еще Максимка зареветь, как профессор Минц спросил. «И чем ты намерен отныне заниматься?» «В спецназ пойду», — ответил ребенок. «Буду террористов мочить». «Славный мальчик», — заметил Хаджа. «Наверное, он будет решать национальный вопрос». «Мальчик переутомился», — сказал Удалов и потащил сорванца домой. «Переутомился, крошка, ничего страшного. С другими что-то происходит, но с нашими отпрысками дурного быть не может». По детским воплям и мужскому крику было понятно, как они взбираются по лестнице на второй этаж. Минц отпил из горлышка. «Не может ли поведение ребенка, — сказал он, — быть связано с преступными или легкомысленными желаниями наших сограждан?» «Я вас не понимаю, коллега, — ответил Хаджа из Калибур. Минц слегка поморщился. В устах Хаджи из Калибура слово «коллега» несло несколько издевательский оттенок. Минс был естественником, трезвым профессором и скептиком. Хаджа Эскалибур, появившись в Великом Гусляре, начал создавать какую-то языческую секту, соблазнять своих юных жриц, строить трехэтажный коттедж из вишневого датского кирпича, давать объявления в городскую газету о сеансах черной и белой магии и печатать гороскопы, которые совершенно не сбывались, но в которые верил весь город. Может быть, Хаджа Эскалибур был жуликом, а может быть, ловким фокусником, а может быть, там что-то было нечисто. Но он так ловко умел втереться в доверие к достойным людям, что отделаться от него было невозможно. Даже Минца он смог обаять, причем совершенно нестандартным образом. Он стал ходить на стадион «Речник» и болеть за местную футбольную команду, причем всегда оказывался на соседнем с Минцем месте. А вы не представляете себе, как сближает совместное лицезрение спортивных состязаний. Люди высокого ранга смотрят теннис или даже делают вид, что играют в теннис. А вот демократы духа всегда идут на стадион болеть за футболистов. Кстати, с Удаловым Эскалибур сблизился еще проще, потому что когда в том месяце Удалов приехал на озеро Копенгаген порыбачить, то увидел на своем любимом и постоянном месте черноглазого мошенника. При виде Удалова он освободил место и уселся неподалеку. И надо вам сказать, что у Удалова, как всегда, не клевало, а у Эскалибура клевало сказочно. Настолько, что Удалову захотелось поднырнуть под его поплавок и поглядеть, нет ли там на дне большого ведра со стерлядью и судачатами, подлещиками и иными редкими обитателями озера. «Если желаете», — сказал Эскалибур, — «могу уступить место. По-моему, мне незаслуженно везет». Конечно же, Удалов стал отказываться, но потом дал себя уговорить и перешел на пригорок Эскалибура. И знаете, что произошло? Удалову стало везти. Если бы у Корнелия Ивановича и на новом месте не клевало, то никаких добрых чувств в его сердце не возникло бы. Но когда он легко вытащил Налима длиной в 46 сантиметров, то в его душе шевельнулось что-то хорошее. Можете ли вы поверить, не успел Корнелий Иванович насадить нового червя и забросить крючок в воду, как поплавок нырнул, словно клюнул крокодил. А ведь существует легенда, что некогда они в озере водились, и даже не боялись морозов, а зимой дышали через лунки. Но это был не крокодил, это был небольшой поджарый осетр. А уж эта рыба встречается в наших водоемах куда реже крокодилов. «Удалов, ты гений рыболовства!» — искренне воскликнул Эскалибур. И Удалов предпочел ему поверить. «Мне хотелось бы провести дополнительную проверку», — сказал Минц. «Я бы предпочел подождать, пока обстоятельства станут яснее», — не согласился Хаджа. «Почему?» – спросил вернувшийся Удалов. «Желание», – сказал волшебник. «В любом случае ведут к неприятностям. Не бывает безвредных желаний, но их последствия не всегда очевидны». «Не все желания вредные», – возразил Удалов. «Если ты желаешь хорошего для других, это ничего кроме хорошего не дает». «Минс, объясните дяде Корнелию, насколько он наивен», – посоветовал волшебник. «Мы столкнулись здесь с двумя школами мысли. Удалов представляет собой христианскую мораль. Воздаяние, самопожертвование, доброе дело и грех». «Сейчас меня определят в кришнаиты», — улыбнулся волшебник. «Скорее я назову вас буддистом», — сказал Минц. «Любое желание опасно, любое ведет к беде. И цель человеческого существования — достичь отсутствия желаний, то есть нирваны». «Какой еще ванны?» — обиделся Удалов, который решил, что волшебник над ним смеется. «Я хочу людям помочь». «А людям нельзя помогать», — сказал волшебник. «Люди от этой помощи обязательно погибнут». Удалов в отчаянии развел руками. «Это садизм какой-то». «Это жизнь», — возразил волшебник. «Мы можем проверить исполнение всех желаний, какие были загаданы в этом городке. И я вам гарантирую, что в конечном счете ни одно из них до добра не доведет». «Спорю», — вскрикнул Удалов. «Спорю на миллион долларов». «Хотите их попросить у золотой рыбки?» — спросил волшебник. «Неважно». «Важно. Потому что тогда вы становитесь в стройные ряды просителей. Не ожидал я этого от вас, Корнелий Иванович. Но ведь я же ради правды и даже справедливости. Не спешите расставаться с чужим миллионом», — остановил его волшебник. «Ведь я его у вас еще не потребовал. Я бесплатно докажу вам свою правоту». «Сейчас». «Немедленно?» — спросил Минц. «Пожалуй, спешить не стоит», — откликнулся Эскалибур. «Ведь последствия могут проявляться не сразу. Но в любом случае, я могу их предсказать. Это моя специальность. «Начинай», — потребовал Удалов. «Я уже окинул наш город мысленным взором и понял, что в нем исчезла любовь. Я имею в виду любовь плотскую, которая всегда ведет к поддержанию Вита. Отменены все свадьбы и свидания, разорваны все фотографии и отправились на помойку эротические издания. В городе творится нечто несосветное, хотя никто толком не сообразил, что надвигается гибель земной цивилизации. В то же время дети и подростки потеряли тягу к знаниям. Вскоре полностью опустеют школы и техникумы, и репетиторы останутся без работы. Затем остановятся институты и заводы. Люди начнут забывать достижения науки и техники, хотя бы потому, что они им не понадобятся». «Чье это желание?» – спросил Минц. «Это желание неизвестного мне пока инопланетянина, который выполняет задание своего злодейского центра. Он таится среди нас и тихо посмеивается. Надо его немедленно найти и изобличить», — воскликнул Удалов. «Пока он этого не захочет, ничего у вас, Корнелий Иванович, не выйдет. Но это же опасно». «Еще как опасно. Из всех опасных желаний это, пожалуй, самое опасное. Это желание исключение», — сказал Удалов. «Мы постараемся вывести его на чистую воду. Тогда пойдемте по городу», — предложил Ходжа Эскалибур. «Проведем блиц-опрос граждан, и я в каждом конкретном случае докажу вам, что исполнение желаний приведет к беде, и правы буддисты, которые учат, что чем меньше мы будем желать, тем дольше проживем на белом свете». На первый взгляд великий гусляр выглядел как обычно. Город как город, ездят машины, снуют торговцы, бегают купаться дети, мамаши с колясками стоят у фруктовых киосков. Владельцы золотых рыбок не спешат со своими достижениями. Но если знаешь, что искать, и если у тебя развита интуиция, то сможешь отличить вчерашний город от места исполнения желаний. Друзья вышли на высокий берег реки Гусь. Впереди поблескивало нечто массивное. Вокруг происходило движение людей. Обнаружилось, что там лежит задавленный до полусмерти золотыми цепями будущий бандит Мирослав, а возле, пользуясь его неподвижностью, трое или четверо жителей из соседних домов пытаются ножовками отпилить куски золота, чем причиняют Мирославу неудобства и даже боль. Мародеры стали огрызаться при приближении зрителей, потому что решили, что Мин с товарищами включатся в грабеж. «Уйди!» – закричали они. «Убьем! Долой! Спокойно!» – ответил им волшебник Эскалибур. Мародеры захохотали. Мирослав устало плакал. «Пойдем отсюда!» – прошептал Удалов. Он давно жил в городе и был уверен, что не надо злить плохих мальчиков, потому что они могут тебя побить. Но Эскалибур не боялся бандитов. «Замри!» — приказал он. Бандиты замерли, как в детской игре. «Спасибо!» — прошелестел губами Мирослав. «Сейчас мы освободим вас от цепей», — сказал волшебник. «Век буду Бога молить!» — откликнулся на это предложение молодой человек. С помощью легких пассов волшебник освободил шею и грудь Мирослава от невероятного груза и сказал, обращаясь к Удалову: «Как вы видите, это пример горьких последствий неверно загаданных желаний». «Я не хотел», — ответил Мирослав. «Я думал, как красивше, понимаешь? Я хотел цепь носить». «Бросай ее», — сказал волшебник. «Иди в народ, работай. Будут у тебя честно заработанные цепи». «Не цепи», — резонно возразил Мирослав, «а цепочки». «И что ты будешь делать?» — спросил Минц. «Вы, граждане, пока посторожите золотишко», — ответил Мирослав. «А я за тачкой сбегаю. У нас в сарае где-то стояло». И он, прихрамывая и клоня голову на бок, умчался. «Вот видите», — произнес Ходжа Эскалибур, — «последствия ужасные и необратимы». «Разрешите сказать фаталисту», — попросил профессор Минц. «Я убежден, что в споре неправы обе стороны, за исключением нескольких особых желаний, порожденных, вернее всего, иноземным мозгом. Все остальные ничего не меняют». «Да, молодой человек возжелал золотую цепь особого размера. Не случись золотой рыбки, он все равно со временем купил бы или отнял у кого-то свою золотую безделушку. Рыбки — это лишь ускоритель, катализатор естественных процессов». «Точка зрения не хуже других ложных точек зрения», — заметил волшебник. «Обратите свои взоры на коровий спуск». На коровьем спуске, не справившись с управлением дорогой и быстроходной машиной, врезалась в дерево Лика, могучая красавица, ограбившая Мирослава. Лика вылезла из автомобиля и, глядясь в зеркальце, вытирала кровь с царапины на щеке. Притом грубо высказывалась, подобно современным писателям, полагающим почему-то, что некоторые мысли без помощи мата выразить невозможно. А ведь это не так. Без помощи мата нельзя выразить лишь катастрофическое отсутствие мыслей. Вот еще одно желание, которое привело к дурному результату. Приобретя автомобиль, эта прелестная женщина не подумала, что им еще надо научиться управлять, — сказал волшебник. Но не было бы желания, — начал свое возражение Удалов. Не было бы, завела бы нового любовника. И все точно так же повторилось бы через 2 недели. У зоомагазина, куда они попали после всех приключений, наши друзья встретили старика Ложкина. По слабости зрения и от большого волнения Ложкин оттолкнул Удалова, ворвался в магазин и принялся кричать. «Прошу, требую, настаиваю, наконец, на том, чтобы мне, как ветерану войны и труда, немедленно выдали новую запасную рыбку, потому что выданный мне экземпляр оказался провокатором. Вы меня слышите?» Оля с Леной, которые как раз пили чай за прилавком, стали улыбаться, и беременная Оля сказала. «Да их в 10 минут не осталось, Николай Иванович. Даже если вы партизанским отрядом войну командовали, все равно для вас рыбки не найдется». «Тогда закажите в области. Пускай со склада пришлют». «Прости, сосед», — спросил Удалов. «А ты все желания испробовал?» «Кто мне позволит?» — заявился Ложкин. «Провокаторы. Все было подстроено». «Да», — вздохнул Удалов. «Даже самый главный наш революционер остался без кардинального желания. А я на него так надеялся». Хаджа из Калибур, пока шел обмен репликами с Ложкиным, внимательно приглядывался к сестрам. В отличие от их собственной матери, он точно знал, у кого из них на какой щеке есть родинка. «А ну-ка», — сказал он, — «какими желаниями вы воспользовались?» «Ах, это не важно», — отмахнулась Лена. «А мне кажется, что это пока самое важное, с чем мне пришлось здесь столкнуться», — сказал Хаджа так, что его друзья насторожились, а Ложкин, видя, что на него не обращают внимания, кинулся прочь, чтобы побывать в мэрии и поговорить с начальством. Он был искренне убежден, что начальство наверняка обеспечило себя резервом, и ему, как почетному ветерану, должны запасную рыбку выдать. Ведь цель у него совершенно благородная – вернуть к жизни Советский Союз. «Я тоже так думаю», – сказал Минц. «Ведь мать или мужа всегда можно провести». Но провести чужого дядю Минца слишком сложно. И немножко поплакивая, девицы рассказали о том, что поменялись нерожденным младенцем. Это сообщение прибавило остроты к спору Удалова с Эскалибуром. «Девушки сами уладили все свои проблемы», — сказал Удалов. «Раньше был нежеланный младенец, а теперь у него будет любящая мать. И Боря улетел в Патагонию. Может быть, там его исправят тяжелый труд на ферме». «Чепуха!» — отмахнулся Эскалибур. — «Когда младенец родится, обездоленная мать захочет вернуть его себе обратно. А мать приемная, разумеется, этого не захочет. Она же мучилась, рожала. В семье возникнет неразрешимый конфликт. А еще хуже будет, если Ольга раскается и скажет себе, и зачем мне этот чужой ребенок?» «А ничего не изменилось и не изменится, потому что кто из сестер даст жизнь ребенку, не столь важно. Он все равно родится. И в той же самой семье. От перемены мест слагаемых, как учит элементарная арифметика, сумма не меняется». Как и положено в интеллигентных спорах в нашей стране, до истины никто еще ни разу не докопался. Ибо суть российского спора состоит не в достижении истины, а в доказательстве своей правоты. Помните, как на заре Средневековья монах Тертулян произнес «Верую, ибо нелепо». Подобно этому у нас сейчас говорят: «А пошел ты со своими аргументами». Менталитет разнится, но словосочетания близки. И тут позиции спорщиков подверглись неожиданному испытанию. Они как раз поравнялись со скромным зданием детского дома №1, который размещался в бывших амбарах купцов Косорыловых. Оказалось, что амбары только что отремонтированы, покрашены в нежные цвета, а крыша совсем новая и зеленая. «Что скажешь?» – воскликнул Удалов голосом победителя при марафоне. «Это сделала рыбка, которую перехватила библиотекарша. Эта Марта себе ни копейки из желаний не возьмет. Есть женщины в русских селениях. Их лозунг «Твори добро». А ты, Эскалибур, проси прощения за то, что оклеветал русских людей». «Ох, не уверен я в благополучном исходе этой затеи», — вздохнул волшебник. И как в воду глядел мерзавец. Черная «Волга» выползла из-за угла и приостановилась у ворот детдома. За ней подъехала «Газель», и из машины высыпали человек 6 блюстителей порядка в камуфляже и черных масках. Все они ринулись в детский дом. «Что это?» — ахнул Минц, который хоть и прожил 70 лет в нашей державе, не всегда понимал действия властей. Из черной «Волги» вылезла Ираида Тихоновна. За ней верный Поликарпыч. Удалов хотел было ринуться в дом, чтобы помочь слабым, но волшебник придержал его за локоть. «Наше время не наступило», — проговорил он. Ираида не видела мужчин, отделенных от нее вековым дубом, на котором Косорылов, основатель рода купцов, вешал за ноги должников из ясачного племени кожухов и почти все это племя истребил. Люди в черных масках вытащили из детского дома пожилого сутулого мужчину в очках, директора, а также слабую хрупкую библиотекаршу. За ними из дверей высыпали детишки, все в новых костюмчиках и крепкой красивой обуви. Возможно, это и было второе желание Марты Викторовны. Молодцы в масках кинули работников детдома к ногам Ираиды. «Ну как?» – спросила она. «Будете признаваться или пойдем по этапу?» «Я не понимаю, в чем нас обвиняют», – спросил директор. «А ты обернись, жулик, обернись!» – прогремела Ираида. «Что ты сделал с нашим детским домом?» И она широким жестом указала на отремонтированный фасад. «А что?» – пискнула Марта Викторовна. «Разве это некрасиво? Мы же 5 лет у вас денег просили». «И я вам их не дала», – ответила Ираида. «Так признавайтесь, на какие такие шиши-барыши вы провели капитальный ремонт здания?» «Но вы же знаете», – прошептала библиотекарша. «Это золотая рыбка. А на второе желание мы детишкам обновки сообразили». «А третье?» – рявкнула Ираида. «Третье мы обдумываем». «Пожалуй, мы проведем компьютеризацию старших классов», – предложил директор. Он уже не замечал, что стоит перед городским начальством на коленях. Он надеется, что теперь-то недоразумение рассеется. «Сначала вы пойдете под суд», — сказала Ираида, «потому что у вас нет документов финансовой отчетности и даже планов проведения работ. Вы будете о своих якобы золотых рыбках нашему народному суду очки втирать. Золотых рыбок не бывает». «Ну вы же знаете», — сказала библиотекарша, «вы сами у меня рыбку просили». «Молчать!» «А средства уже 3 раза выделялись, но куда-то делись», — сказал директор. «Клевета! Увести арестованных!» Но даже могучим молодцам это сразу не удалось, потому что воспитанники детдома преградили дорогу власти и начали кричать, плакать и даже угрожать. Волшебник с трудом удерживал Удалова. Ираида подняла руку, призывая к молчанию. «Поступило предложение от моего помощника, господина Поликарпова», — произнесла она. «Пускай он его озвучит. Мы ведь гуманисты». «По предложению Ираиды Тихоновны, вы немедленно передаете в ее личное пользование так называемую золотую рыбку, а мы с ней соглашаемся забыть о ваших преступлениях». Тут дети принялись кричать, что им обещаны компьютеры, и без компьютеров им не на чем играть и раскладывать пасьянс. «Дети хотят учиться», — сказал директор. Но к его изумлению дети закричали, что они вовсе не хотят учиться и никогда не будут больше учиться, что нет у них к этому охоты. «Вот именно», — произнес Минц, которому такие детские крики весьма не нравились. «Дети нашей страны потеряли страсть к знаниям». «Нет», — отрезала библиотекарша, — «никакой рыбки вы не получите». «Тогда вы отправитесь прямиком в тюрьму, которая давно по вам плачет», — заявила Ираида. «В вашем распоряжении 3 минуты, чтобы принять решение». «Можно потрачу желание?» — спросил Удалов. «Так хочется». «Не жалко?» — блеснул черным глазом волшебник. «Не все вам, волшебникам, побеждать в спорах». «Давай», — сказал Минц, у которого рыбки не было, но равнодушным к событиям он, конечно же, не оставался. «Дерзай, Корнелий». Удалов приоткрыл клапан верхнего кармана, в котором таилась баночка с заветной рыбкой, и быстро пошептался с ней. «Будет сделано», — ответила рыбка и захихикала. Ведь у рыбок есть элементы свободы воли и своеобразное чувство юмора. Близко поднеся часы к глазам, Ираида уставилась на циферблат. Она не заметила, как рядом тормознула машина на воздушной подушке. Из машины вышел стройный офицер фельдъегерской службы, красавец-мужчина. Он помог встать на ноги библиотекарше и директору, отряхнул им коленки белой перчаткой и вручил директору пакет с сургучной печатью. «Это еще что такое?» Не разобравшись, рявкнула Ираида. «Да я вас...» И осеклась, напоровшись на официальный взгляд фельдъегеря. И фельдъегерь сказал: «Во исполнение государственной программы заботы о сиротках президент Федерации выделил ассигнование на капитальный ремонт гуслярского дома номер 1. И лично просит вас, Ираида Тихоновна, не мешать этому благородному делу». После этого фельдъегер протянул Ираиде другой пакет и добавил: «Вам же вручается повестка в суд ввиду возбуждения против вас уголовного дела по разбазариванию средств на ремонт детского дома». Дети кричали и прыгали, потому что поняли, им купят компьютеры для детских игр. Фельдъегер и уехал, и куда-то исчезла Ираида Тихоновна. На что волшебник сказал: «Ничего хорошего из этого не получится». «Почему?» – возмутился Удалов. «Потому что Ираида Тихоновна, как и положено, фигура непотопляемая. Ей три президента не страшны. Отбрешется, откупится, оправдается, но детскому дому этого не простит. Подберется к нему и сменит нелюбимых сотрудников». «Но это мы еще посмотрим», — возразил Удалов. «Пока что ремонт есть, компьютеры будут. Справедливость восторжествовала». «Ну что это за справедливость?» — вздохнул волшебник. «Если для ее торжества нужны золотые рыбки». «А я полагаю», — завершил очередную порцию споров Минц, «что ничего от этого не изменилось. В конце концов, все равно ремонт бы сделали и компьютеры купили. А Ираида как была на своем сытном месте, так и осталась». И они отправились дальше, завершая путешествие по городу, в котором ажиотаж по поводу золотых рыбок уже утихал. Посреди сквера у Пироскевой Пятницы бил фонтан. Только не водяной, а пивной. Кто хотел, подходил и черпал ведрами. Вокруг фонтана ходила чья-то невеста в белом платье и спрашивала, не видел ли кто Васю. А Васю не видели, он ушел играть в футбол. Громадный, страшного вида червь, лежавший в кустах, открывал и закрывал пасть, словно ему нечем было дышать. «Пришелец», — предположил Удалов. «В бреме такого нету». Из пасти чудовища с трудом вывалился Никодим в кожаном костюме, попорченным желудочным соком чудовища. Он прильнул губами к морде червя. «Ах, вот кто во всем виноват!» — закричал Удалов. «Вы инопланетянин!» «Останьте!» — попросил Никодим. «Я еще переживаю сладость свидания с супругой и детьми». «Вы резидент?» — еще строже спросил Удалов. «Да отстаньте, туземец!» «Вы решили погубить Землю, планету, которая дала вам хлеб и кров?» «Она все равно погибнет», — отмахнулся Никодим. «Население ее настолько примитивно и эгоистично, что ему и жить не следует. И чем скорее это случится, тем скорее я вернусь домой». «А зачем этот червяк вас кушал?» — спросил волшебник. «Это не червяк!» — откликнулся Никодим. «Это моя жена! Я ее вызвал сюда на свидание!» «Личное желание?» — спросил Удалов. «Да». «И ваше начальство об этом предупреждено?» «Это вас не касается». «Зато вас касается. Если вы сейчас же не отмените те безобразные желания, которые приказали выполнить золотым рыбкам, мы будем вынуждены информировать ваш центр». «Ха-ха-ха», — засмеялся Никодим, но не очень уверенно. «Боюсь, что там у вас строгие правила для предателей». «Я не предатель. Я вашу землю лишил чувства плотской любви. Я лишил подрастающее поколение стремления учиться. Я выполнил задание на все 300%. «Может быть, вы нас и погубите», — заметил волшебник. «Но мне кажется, что все три желания у вас истрачены. А как вы намерены возвращать домой супругу?» «Как?» — растерялся Никодим. «Оказывается, даже крупные агенты могут совершать ошибки». «И ваша жена останется здесь в качестве вещественного доказательства вашего преступления», — сказал профессор Минц. Никодим только тряс головой и ничего не мог придумать в ответ. А Минц продолжал. «К тому же вреден ей воздух нашей планеты. Вам это известно?» «Это так?» — обернулся Никодим к жене. «Я задыхаюсь!» — ответила она на одном из космических языков. «Что делать?» — закричал Никодим. «Помогите мне! Я улечу и никогда больше не вернусь сюда!» «Что делать?» — волшебник обернулся к Удалову. «У меня только два желания осталось», — сказал Удалов. «Решай, твои желания или судьба планеты», — заметил Хаджа Эскалибур. И Удалов сказал рыбке: «Чтобы и следа от Никодима и всей его вредной деятельности на нашей планете не осталось. Лопнул пузырь воздуха. Исчез агент, и его семья исчезла. А девушка в белом, которая бегала вокруг пивного фонтана, закричала. «О, мой возлюбленный, груди мои полны страсти, пальцы ждут прикосновения!» С другой стороны площади, так и не переодевшись снова в черный костюм, в футбольной форме мчался с распростертыми руками ее жених Вася. «И дети наши будут учить теорию относительности», — заметил Удалов. Они вошли обратно на Пушкинскую. Когда вошли во двор, Минц спросил. «Корнелий, а что ты будешь делать с последним своим желанием?» «Это будет какой-нибудь пустячок завести», — улыбнулся Корнелий Иванович. «Отдай желание Ксении», — посоветовал Минц. «Вряд ли это приведет к добру», — заметил волшебник. «Если надо что-нибудь купить или сделать, то лучше за свои деньги. В крайнем случае меня попросишь. Но к рыбкам, умоляю, не обращайся. Пойми, себе дороже». Удалов отмахнулся от слов волшебника, но не пропустил их мимо ушей. Он и сам побаивался возможных последствий. Мало ли что пожелает Ксения. Чувства ее бывают необузданы. «Лучше потрать желание на себя», — предложил Минц. «Все равно это не изменит твоей жизни». Удалов пожал плечами. Он не мог придумать ничего достойного. «Может, пройтись по экологии?» — спросил он. «Экология у нас паршивая». «Экология не может быть паршивой, как не может быть паршивая история или математика. Экология — это наука, а ты имеешь в виду природу». «Хотя и природа паршивой быть не должна», — добавил волшебник. «Ну, я имел в виду рыб в озере Копенгаген и в речке Гусь. Совсем мало осталось. Пусть вернутся крокодилы в наши водоемы». «Вот и представь себе», — сказал волшебник, «что появятся в озере крокодилы и первым делом сожрут всех рыб». «Ну уж не всех». «Затем примутся за рыбаков. Устроим там заповедник. Никаких рыбаков». «Значит, крокодилы возьмутся за купальщиков. И когда погибнут первые дети из оздоровительного лагеря, тебя, Удалов, выловит милиция». «А потом», — добавил Минц, «твои крокодилы выберутся на берег и начнут охотиться на грибников». «Кончайте пугать!» Удалов уже не настаивал на крокодилах. «Найди что-нибудь безвредное», — сказал Минц. «Знаю. Кассету с кинофильмом «Волга-Волга». Ее давно в торговой сети нет». «Надо подумать», — сказал волшебник. «Какой может быть вред от нарушения пространства и времени с помощью одной кассеты?» «Масса вариантов», — сказал Минц. «Неограниченное поле для локальных возмущений». «Придумал!» — воскликнул Удалов. «Я желаю, чтобы вы, рыбки, исполнили самое ценное для себя желание и немедленно отправились метать икру в Саргассово море». «Ты отдаешь желание нам?» — послышался рыбий голос. «Этого ведь еще никто не делал», — спросил Удалов. «Ну вы гений», — сказал волшебник. «Даже я до такого догадаться не смог». «И это не принесет вреда?» — хитро спросил Удалов. «Принесет, но не нам, а вернее всего рыбьему племени». «Помолчите, люди», — попросила рыбка. «Мы проводим телепатическое селекторное совещание». «Ох, чего мы сейчас увидим?» С некоторым страхом в голосе прошептал Лев Христофорович. Удалов хлопнул себя по карману. «Ушла», — сказал он. «Вместе с баночкой». «Значит, все они ушли. А что же они загадали?» — спросил Минц. «Справки получите у Нептуна», — ответил Хаджа Эскалибур. Они еще постояли на дворе. Город удовлетворенно затихал. Все желания, которые можно было выполнить, уже были выполнены. Если кто чего и не успел спросить, то уже никогда и не спросит. Некоторые пожилые люди полагают, что великий гусляр, как и вся Россия, стал хуже, и народ в нем испортился, и нравы никуда не годятся. Чепуха все это. 30 лет назад водки не хватало. Сейчас долларов. Как 30 лет назад посещение города золотыми рыбками в его жизни ничего не изменило, так и завтра ничего не изменится. Прав, пожалуй, Лев Христофорович. Даже новый писатель Ложкин не прославится и не разбогатеет. А вот космического шпиона Никодима с треском уволят со службы. Не ставь личное выше служебного долга. Но это не наши проблемы. Главное, я вам забыл сказать. Ведь Удалов пожелал золотым рыбкам самим загадать себе желание. Вот и этого делать не следовало. Представляете, что эти мерзавки загадали? На этом рукопись обрывается.